На страже у разлома имматериума, Каллайдис Таурвалья Кэш неожиданно почувствовала далекую связь, как будто кто-то ее окликнул. Это ощущение было необычным и тревожным, ведь она всегда привыкла полагаться на свои инстинкты и опыт, а не на мистические предчувствия. Но в этот раз она решила прислушаться к своему внутреннему голосу, чтобы найти источник этого странного зова. Так получилось, что еще со времен летного училища образовалась наша буйная компания. Из всех Хамазирус я была единственной, кто родилась естественным путем. У меня были родители моего вида, причем моя мама была ранее младшей медсестрой на Пегасе, а отец был из кладки, так что в бабушках у меня со стороны отца числится порядка 700 матерей. Все остальные были из первых поколений, размноженных через кладки, и не имели в потомках ассимилированных или ранее рожденных матерями, что автоматически ставило меня в глазах других особей на один уровень с первородными, так как я брала свое начало от двух древних Хамазирус, хотя мы с ними одногодки по факту рождения. Статус – интересная вещь, особенно в нашем обществе и культуре, которая не имеет ничего общего с культурой Тирран. В нашем обществе статус дает большие возможности, но и накладывает немалую ответственность и обязательства. Например, мне после взросления пришлось приложить немало усилий, рвя жилы, на полигонах и в аудиториях училища. Ведь если девочки вылупились уже во взрослых телах и почти сразу же начали постигать науки и развиваться, то у меня было то, что называют детством. Я, конечно, тоже училась и развивалась, но это не отменяло беззаботного времени, когда я носилась то в биолабораториях, играя с молодыми матерями и либри, то в столичном порту, где работал мой отец. Детство – это, наверное, самое яркое отличие, которое было у меня. Частое общение с молодыми матерями и мелкими в детстве сыграло свою важную роль в моем становлении. Даже в играх наша раса всегда чему-то учится, все игры у нас сподвигают наше развитие, причем нам ничего абсолютно не запрещали. Мы даже как-то фрегат сперли у старших из-под носа, чтобы полетать, и нас никто тогда не ругал. Тогда мы считали себя умнючими, как говорят либри, и хитрыми, а на деле нам просто позволили спереть судно. После этого нас собрали всех вместе с нашими воспитателями и родными, но не для ругания и разбора наших судеб, а чтобы поэтапно и детально нам объяснить, где и как мы ошиблись и совершили ляпы. Там нам объяснили все наши ошибки, сказали, как нужно было действовать, что мы сделали неправильно и как было бы лучше. Нас нагрузили уймой задания и информации. Сейчас уже все кладки новых старших особей закладываются по новой программе. Теперь все старшие особи выходят из плодилин примерно в возрасте 5-7 человеческих лет. Как показала практика, особи, которые имеют время на взросление и игры, получаются более развитыми и продуктивными. Воспитываются они или матерями, или их берут в свои семьи уже состоявшиеся пары, ну или в те же гаремы, прайды или стаи, что по сути является семейной ячейкой с налетом видового отличия. Всего процентов 30 остается у матерей, остальных разбирают. Разобрали бы всех, но просто семейных ячеек пока не хватает, да и занятость не позволяет. Собственно, как раз таки и оставшихся разбирают матери. Даже в моей семье помимо детей, которых выносила моя мать, было почти два десятка взятых братьев и сестер. Три такие сестры сейчас со мной на корабле. Улыбка сама набежала на лицо от воспоминаний, как я, будучи пятилетним подростком, защищала братьев от трех воинствующих сестренок, которым захотелось поиграть в семью. Из меня вырвался смешок, стоило поймать взглядом эту троицу, что, как и всегда, ходили везде вместе. Вот и сейчас из меня чуть не полился безудержный смех, ибо сестры как раз вошли именно в тот самый возраст, когда уже пора искать себе самца. Причем им нужен был сильный самец, чтобы на всех троих хватило. Эти пигалицы зажали кинто из Астартес в уголке и настойчиво предлагали потренироваться в рукопашном бою. Да, игры в семью были веселыми, особенно учитывая, что Орли и Крис из орков, а Тея – темная эльфийка. Братьям у нас в семье было очень весело. Орли, Крис, Тея. Чтобы успокоить нервы перед серьезным делом, я решила еще раз обсудить наш план с Теей, заставив ее прекратить свои игры. Мы уже не раз обсуждали его, но я все равно волновалась. У меня, как обычно, начался легкий мандраж, который меня всегда настигал перед началом любого серьезного дела. Сидение за тактическим столом вместе с сестрой помогало мне успокоиться, тем более что она была лучшим тактиком на нашем потоке. Наша флотская группа планировала действовать на одном из транспортных узлов Доминиона. Несмотря на то, что на данном пути патрули и конвои были усилены из-за частых нападений пиратов, мы все равно собирались охотиться на военные суда и грузы Доминиона с целью нарушения путей снабжения. Орки и Мики были настолько расстроены, что чуть не плакали, когда узнали, что мы запланировали действовать по методу наскок удар отступления. Тяжело было смотреть на их слезы, когда у самой свои наворачивались, о захвате судов и ресурсов не могло идти никакой речи из-за указаний про матери всяца. На брифинге мы обсуждали цели, ради которых можно было бы рискнуть нарушить нашу тактику нападения и ввязаться в затяжной бой, включая абордажные действия. Влад, который когда-то преподавал нам тактику боя, говорил, что почти любой план работает до первого выстрела, поэтому я старалась подготовиться к любой ситуации. Кроме того, рядом с нами действовали флотские силы Инквизиции, корсары мелких, их разведывательные и научные суда, что однозначно могло привести к неожиданным событиям, особенно учитывая, что почти половина молодняка мелких ушла в эти рейды набираться опыта. Мы совершили прыжок в запланированную точку и начали серию микропрыжков, сбрасывая маяки и наблюдательные спутники для подготовки засад. Затем мы затаились на окраине одной из необитаемых систем, ожидая подходящую цель. Согласно данным разведки на Мистофе, транспортный поток здесь был достаточно оживленным. Две новые колонии, три уже состоявшихся мира Тирран, мы словно находились на своеобразном перекрестке автострады космоса. Потянулись утомительные часы в ожидании, пока маяки не подали сигнал о приближающемся крупном армейском конвое. Однако, к нашему огромному разочарованию, этот конвой был нам не по зубам, порядка 30 крейсеров с солидным авиационным прикрытием и судами поддержки. Мы могли бы вынырнуть и дать пару залпов, а затем уйти, но я решила, что лучше пока не тревожить людей и поискать более подходящую цель. В итоге мы провели целый день в ожидании. К концу первого дня в системе, где мы притаились, из прыжка вышел небольшой флот разношерстных кораблей, которые выглядели потрепанными и изрядно изношенными. Через несколько минут прослушивания весьма бурного потока ругани и мата стало понятно, что прибывшие столкнулись с мелкими. Судя по переговорам, мелкие напали на крупную пиратскую станцию Тирран. Они пригнали два своих материнских корабля и начали вещать, что они самые бедные и сирые, которые потерялись, и у которых на борту есть только куча минералов, золота и брюликов, вместе с экипажем из очень красивых и доступных девушек. По неведомой для Либри причинам, пираты почему-то не поверили и открыли огонь первыми по Либри. Возможно, если верить разговорам беглецов, пираты не поверили в причитания сирых и убогих из-за того, что Либри перли на станцию пиратов с упорством, достойным лучшего применения, ведя яростный огонь из всех стволов, а стоило пиратам попытаться ответить, как мелкие выпустили раи своих дронов. Под шквальным огнем они сбрасывали кирпичики из десантных ботов своих стальных легионов. Беглецов спасло нежелание мелких терять ништяки и трофеи, отчего прямо посреди боя Либри приступили к распилу кораблей и разбору астероида, в котором находилась станция пиратов. Мелкие не разменивались и делали все сразу. По сути, мелких на станцию вывела другая группа, которую они смогли подловить на живца, всего-то на две беззащитные сумочки, забитые доверху дронами. Я была полностью согласна с невезучими пиратами. То, что в понимании мелких называлось беззащитностью для всех тирран, являлось как минимум опасностью уровня вторжения флота конклава протоссов. Я даже не уверена, смогу ли я со своими силами взять одну сумочку мелких, а тут сразу пиратской шайке подсунули целых две, да еще с полными трюмами дронов. Пираты в первые минуты потеряли всю авиацию, а после, в течение 5 минут, половину своего флота. Пираты удрали к станции, приведя за собой мелких. У этих сумасшедших самая беззащитная сумочка, которая зачастую имеет мощности одиночного выстрела как полного залпа всех орудий и линейных крейсеров класса Горгона. И это было возможно только благодаря тому, что у них более половины тоннажа, это системы вооружения, энергетические системы и генераторы щитов. Невольно вспомнился старый спор с сестрами. И вообще, какой это кораблик и без большой светючки. Да вы в своем уме, он же может книжечки перевозить, а вдруг на них позарятся? Меня аж передернуло от воспоминаний, когда мне на экзамене как раз выпало задание отжать у мелких одну сумочку, только вот у меня тогда были не рейдерские крейсера, а малый ударный флот, и то я чуть не завалил экзамен. ведь захватить так и не смогла, лишь уничтожила две сумки, при этом мне почти пол ударного флота разнесли на симуляции. И ведь помимо оружия там тьма дронов и сильные станции РЭП, и команда, почти сплошь из мелочи, которая начинает взламывать все, до чего могут добраться их шаловливые лапки. Мне иногда кажется, что самый страшный флот был бы у мелочи, имея они такое желание, но их это особо не интересует. Да, собственно, стандартные сумочки флота были втрое слабее модификации Либри. Правда, на станции мелочи я точно бы никогда не полезла, на месте гипотетических врагов. Читала я тут сводку по их орбитальным библиотекам. Сумочки мелких. Однако больше всего пираты стенали и выли от того, что мелкие преступники не брали пленных, точнее они то умели хорошо обращаться с пленными. Просто те, кто попал в плен к мелким, завидовал умершим, ведь мелочь на месте проводила пытки, а затем сжигала жертв, при этом стараясь поддерживать их в сознании и не позволяя быстро умереть. Все это сопровождалось поэтичными речами и приглашениями поучаствовать в искуплении и прощении грехов. Люди были в замешательстве и в страхе, не понимая, что происходит. Но, к их сожалению, одинокими они оставались недолго, не грозит им долгожданный покой от пережитого ими ужаса. Когда прибыл флот Инквизиции, пираты сразу же бросились в рассыпную, задав стрекача. Они не хотели сдаваться, даже когда их просили об этом по всем каналам связи, предлагая добровольно сдаться для последующего сожжения. В результате тиране разбежались, а флот Инквизиции, казалось, и не пытался их поймать. Убедившись, что люди скрылись, они сразу же ушли через воронку гиперпространственного перехода. У меня немного разболелась голова. Юные могли совершать необдуманные поступки, но Инквизиция почти полностью состояла из зрелых особей, и их действия были непонятны. «Главное, это страх», — сказала Тея, как обычно незаметно подойдя сзади. Адмирал не зря отправил почти всех молодых охотиться за криминальными элементами людей. «Посмотри на карту сектора». Я открыла карту и начала всматриваться, пытаясь понять действия молодых и то, чего хотел достичь адмирал Андерсон. Мне было трудно поверить, что такая зрелая особь, один из первых, ассимилированных и древних, могла совершить такой опрометчивый поступок. «Смотри внимательно, мы находимся на окраинах Доминиона, справа от нас протекторат Умаджа, слева – новые колонии и свободная лига. Отсюда идет прямая дорога в центральные миры империи, нашего главного врага среди тиран». Тея показала мне границы на звездной карте. А теперь добавим направление и сектор охоты мелких. Адмирал хочет выдавить всю шваль в центральные миры Доминиона. Молодец, котелок варит. Она поцеловала меня в лоб и взъерошила волосы, но ее лицо оставалось серьезным, ни одна мышца не дрогнула. Теперь тебе понятны действия Инквизиции? Да, они просто не дают распоясаться своим младшим и держат их в границах позволенного. Теперь ясно, почему флот Инквизиции не добил выживших пиратов. Им это и не нужно. Страх, который несут с собой пираты, и их действия на территории врага. Адмирал хочет выдавить всю шваль с окрестностей на территорию врага, деморализуя чужими силами и одновременно создавая уйму проблем нашему противнику. Ведь пираты и другая шваль хлынут в Доминион. Именно. Если бы он хотел их уничтожить, он бы отправил кого-то вроде нас. А так молодежь мелких из-за неопытности и своего характера банально не сможет переловить всех пиратов, а вот страху и жути наведут. А уж их старшие и орден Инквизиции присмотрят и не дадут молодежи разойтись, где нужно обязательно подстрахуют или придержат. И, как мы только что видели, довершат начатое. Скоро на маршрутах Доминиона начнутся массовые нападения пиратов. Их силам придется отвлекаться на новые бандформирования в их империи и тратить дополнительные ресурсы на их устранение. Моя сестра исчезла так же незаметно, как и появилась, лишь всколыхнувшиеся тени на миг дали понять, что сестренка решила оставить меня наедине со своими мыслями. Мы еще трижды фиксировали подобные группки беглецов из пиратов, которые пытались скрыться от преследования мелких, но не стали вмешиваться. Однако одна из пиратских ватак решила напасть на гражданский конвой беженцев, состоящий из пары крейсеров и вереницы транспортных и грузовых судов с колонистами. Я подняла тревогу по флотилии и вывела карту, понимая, что мы не успеем перехватить пиратов. Те вышла из тени и начала активно просчитывать действия нашей группы. Поскольку диспозиция противника была неизвестна, нам пришлось действовать по ситуации. Мы решили частично перестроить истребители в атакующие формы и подготовить их к экстренному сбросу. Также было предложено заранее отсоединить десантные штурмовики и держать их на расстоянии, чтобы они могли совершить самостоятельный прыжок на нужное расстояние. Орли и Крис радостно зарычали и направились к десантным штурмовикам. Через мгновение все 10 судов вышли из воронки переходов, а за ними последовали 20 десантных штурмовиков, которые заняли позицию позади нашего построения. Синева гиперпространства всегда завораживала меня, мне никогда не надоест наслаждаться и смотреть на игру красок с обзорной палубы. Это было именно то, что мне нужно перед первой самостоятельной битвой. Я расслабилась и частично интегрировалась с кораблем. Поскольку у нас нет матерей, капитаны судов произвели частичное слияние со своими кораблями через объединенную сеть, имитируя единство. Мы резко вышли из гиперпространства, и суда немедленно начали отсоединение авиакрыла. Часть боковых стыковочных ответвлений стекала к корпусу, освобождая истребители и усиливая броню на месте стыков, произведя трансформацию освободившейся нейромассы. Истребители включили маскировку и ринулись двумя группами по бокам выстроившихся клином крейсеров. Вдали уже кипел яростный бой, в котором охранные суда колонистов явно уступали противнику. 17 пиратских кораблей против двух устаревших крейсеров, трех «Валькирия» и небольшого авиационного прикрытия. Пираты, не дожидаясь полного разгрома, начали захват одного из транспортных судов. Рексы, сидя в кругу, медитировали, используя симбиоз, чтобы определить флагман пиратов и отметить наиболее важные цели. Тия за тактическим столом разрабатывала схемы атак, проводила расчеты и выявляла слабые и сильные стороны противника. Собрав всю доступную информацию, она начала передавать команды по псионической связи, распределяя цели и векторы атак. Клин стремился набрать максимальную скорость. Как только мы вышли на уверенную дистанцию поражения главным калибром, все 10 кораблей произвели ракетный залп, а затем тьму космоса озарили вспышки главных носовых орудий. Поток заряженных частиц устремился ярко-алыми лучами в сторону противника. 10 лучей, 8 целей. Орудия моего корабля были направлены на двигатели флагмана, два правых крейсера, на уничтожение второго десантного судна пиратов, которое заходило на посадку. Однако я приказала не трогать другую цель, которая уже соединилась с транспортником колонистов, а вот второе судно, которое приближалось к слегка поврежденному грозовому кораблю, следовало уничтожить сразу. Ракетный залп был равномерно распределен по пиратским кораблям, будучи нацеленным на поражение орудийных систем противника. Нам почти удалось синхронизировать удар ракетного вооружения и носовых орудий. 5 пиратских кораблей потеряли ход, у других также возникли проблемы с двигателями. Залп был точным, как на учениях. Не успели пираты понять, что происходит, как на корпуса их кораблей обрушился огненный шторм. 2 корабля не выдержали и взорвались. Похоже, мы недооценили пиратские корыта. После применения нашего вооружения выяснилось, что у них нет щитов, а броня на 34% слабее стандартов Доминиона. В начале боя авиация пиратов беспорядочно разлетелась в разные стороны. В эфире царила паника среди пиратов и недоумение среди экипажей двух крейсеров. Эти суда принадлежали Лиге, с которой у нас не было открытого конфликта, и мы не знали точно, какие взаимоотношения с Доминионом. Когда первый шок прошел, москитный флот человеческого мусора из пиратов решил, что, если им удастся уничтожить наши корабли, это даст им время перегруппироваться. Как же они ошибались. Наши истребители, оставаясь невидимыми для противника, нанесли ракетный удар, а затем открыли шквальный огонь по скоплениям легких кораблей пиратов, нанося им значительный урон. Мы же, обогнув флагманский корабль пиратов, обстреляли его из средних и легких орудий, уничтожая системы обороны. Не замедляя хода, мы продолжили движение вперед, и новый залп наших основных орудий нанес серьезный ущерб пиратскому флоту. Мы перестали обращать внимание на мелкие корабли пиратов, зная, что среди них нет прирожденных пилотов-псиоников с даром предвидения и интуицией. Отследив действия десантного штурмовика сестер, я заметила, что они выбрали своей целью штурмуемый транспортник «Тиран». Разделившись на 2 группы, они атаковали разные цели. Одна группа вгрызалась в обшивку флагманского корабля пиратов, а другая под прикрытием тройки кораблей рвалась на помощь гражданским. К этому моменту противник был деморализован и разбит, то одно, то другое судно дефективных людей озарялось серией вспышек от точных попаданий. Крейсера Лиги, осмелев, атаковали 3 поврежденных корабля пиратов, а Ямато сходу уничтожила пару из них. Под руководством Тии наши истребители практически уничтожили легкую авиацию противника, распределяя цели с правого фланга. Доверившись тактическому гению сестры, я совершила маневр, обойдя семерку подранков с левого борта. Очередной залп ГК прошил тройку кораблей и нанес значительный урон остальным. Резко повернув влево и одновременно перестроив формацию по горизонталям и вертикалям, залпом с правого борта растянувшейся формации мы нанесли завершающий удар в уничтожении человеческих лоханок. Часть пиратов пыталась спастись на спасательных капсулах, но мы не собирались давать им пощады. Наше авиакрыло, уничтожив тройку недокрейсеров пиратов, переключилось на уничтожение спасательных капсул пиратов. Абордажные группы ведут бой на флагмане и транспортном судне. Быстро анализирую ситуацию с двумя уцелевшими пиратскими судами, получаю поток данных от сенсоров и тактические рекомендации от сестры. Направляю свое судно к транспортнику Лиги. Как только стремительный поравнялся с ним, щиты судна озарились вспышками от попаданий противника. Точечными выстрелами уничтожаю орудия и центральные энергетические магистрали, лишая пиратское судно всякой надежды на спасение, сцепляюсь с ним. Часть экипажа отправляется на помощь, начиная штурм десантного судна пиратов. Испытывая сильнейшее желание прийти на помощь сестрам, сцепив зубы, подавляю его, помня о своей роли руководителя. Мой разум фиксирует, как три других судна совершают аналогичный маневр с флагманом пиратов, в то время как остальные суда рейдерской группы контролируют поврежденные суда Лиги. Том 3, глава 54. Доминион или посидим у моря, подождем погоды. Виктор Романов, он же про матери всятец, а также на полставке император всея империи Ситхов. Пока мы с Керриган путешествовали по самым интересным и злачным местам сектора Капрулу, мои детки готовились к захвату своей первой планеты. Конечно, если тиране не согласятся на их просьбы после дипломатических переговоров, которые, как я подозреваю, будут проводиться в соответствии с учением Энакина Сковородкина. Мы уже посетили два мира, принадлежащих зергам, и каждый раз, когда наш флот выходил в обычное пространство из варпа, зерги прекращали свои свары и внутренние конфликты и падали ниц перед царой, прося разрешения вернуться. Иногда к нам присоединялись более опытные матери с собственными флотами левиафанов, выражая ими свою преданность. Однако бывали и забавные курьезы моменты. Когда я находился в своем истинном теле, то все молодые королевы на планетах просто терялись от того, что их разум ловил синий экран и просто не мог им подсказать, кто из нас с Сарой является главным в нашем дуэте. Со старшими и более опытными королевами Роя было гораздо проще, хотя они иногда и сами бросали задумчивые взгляды в мою сторону. Во время перелетов я часто проводил все свое свободное время за разговорами с Сарой, когда не тренировался с ней. Она была гением, тут никаких сомнений не было, но почти весь ее потенциал был направлен на войну и связанные с ней аспекты. Ее способность к обучению была поразительной, хотя я еще ни разу ей и не проиграл, но каждый наш последующий поединок становился все сложнее и опаснее. Правда, стоило мне только принять свою истинную форму, как я с легкостью ее побеждал, но эти победы не вызывали у меня никакой радости. Нет ничего сложного или приятного в том, чтобы взрослый победил ребенка, а Сара для меня оставалась ребенком. У Сары не было такого богатого арсенала, как у меня, она не могла, как я, поддерживать столько пси-структур и техник одновременно. До того, как она прошла обучение у катаров, ее контроль над своими способностями был настолько слабым и жалким, что ее победы в известной мне истории кажутся каким-то чудом. Фактически она побеждала своих противников только за счет своей животной ипостаси и голых инстинктов, которые собственно и привели ее к известному мне финалу. Сейчас же она могла использовать свои способности куда лучше, правда лишь небольшую часть своей мощи, всего процентов 20 от своей мощи, и то, в основном, она ею напитывала, укрепляя свое тело или выпускала потоки молний, направляя в нужную ей сторону. Жаль, что на корабле ни она, ни я не могли разойтись на полную, а было бы интересно узнать пределы наших сил. С появлением своей королевы, Рой быстро обретал единство и объединялся, но были правда и странности. Причем везде одни и те же. Оказывается, между королевами шли условно-агрессивно-дипломатические переговоры о том, кто достоин возглавить Рой в отсутствии Сары на планетах. Безусловно, сами по себе переговоры шли правильно, по всем традициям и канонам нашей расы, ведь это вполне нормально для нашего вида. Однако, когда я узнал, что некоторые молодые королевы и их флоты просто исчезали, уходя в неизвестном направлении, то сразу забил тревогу. Анализ показывал, что около половины роя исчезла, а оставшаяся часть активно боролась за власть, выясняя, кто тут самая большая и сильная особь. Фактически, рой потерял около 70% своих сил, часть ушла в неизвестные ебеня или в места, в которых иногда я чувствовал присутствие зел-нога. Мои инстинкты подсказывали мне, что это был Амун, тварь, которая начала собирать зергов под свое крыло, активным образом пудря им разум. Некоторые королевы слышали некий зов, но благодаря своему возрасту и достигнутой силе, они его игнорировали, посылая в те же ебеня, откуда шел этот зов, или защищали свои стаи от него, если Амуну удавалось молодых королев склонить на свою сторону. Правда, некоторые действительно пропали, оставив едва уловимый пси-след в арк-прыжка. В битве вокруг флота Ульябиа корабли тиранидов выпускали мецетические споры, направляя их к мир-кораблю Ильдар. Ильдары из последних сил защищались, зная, что остатки их жителей пытаются спастись. Они уничтожали ядотропы, которые могли отравить их психокосные залы, и многочисленных корнификсов, стремящихся разрушить их кристаллические купола. Стаи горгулий, возглавляемые харриданами, с выводками из равенеров под управлением тригонов, готовились ворваться на улицы мира Ильдар, полные пси-энергии. Зантроп великого пожирателя чувствовал, что скоро Улей поглотит и уничтожит этот искусственный мир. Но внезапно он ощутил присутствие чужаков, он ощутил на короткий миг страх и волнение. И это были не просто чужаки, это был голодный рой, который почувствовал так много новой и вкусной биомассы. К слову, не только я чувствовал вонь этой твари, которая называла себя богом. Все зерги воротили носы и начинали рычать и яриться, стоило мне только учуять тень былого присутствия этой твари, даже низшие начинали озираться, принюхиваться и скалить клыки. Видимо, у нас от предков на генетическом уровне заложена ненависть к этим тварям, которые устроили войну у самого порога нашего мира. Я изо всех сил старался не вмешиваться напрямую в управление, но всегда был в курсе происходящего. Поддерживал связь с детьми через квантовые передатчики, я осторожно подключался к ним через единство, не раскрывая свое истинное местоположение и планы, оставаясь для деток в тени. Они знали, что я рядом, и в случае нужды я их выручу, но помогать им я не буду. И эта вера в праматери всеотца вела их в их первый поход. Мы разделились, чтобы исследовать разные уголки миров Роя. Загара отправилась вглубь территории зергов с большой частью Улья Кирриган, который становился все больше с каждым новым миром. Я отправил с ней в поддержку значительные силы своего флота, ведь даже оставшиеся силы Роя вызывали у меня изрядное беспокойство. Даже десятая часть от того, чем был Рой раньше, хватило бы с гарантией, чтобы уничтожить все миры тиранов. Если бы я задумал использовать единство в открытую, не таясь, то это было бы равносильно тому, чтобы включить прожектор и объявить о своем присутствии, что могло бы раскрыть мое местоположение и планы раньше срока для зел-нога. Хотя я подозревал, что детки уже привлекли внимание Наруда и Амуна своим поведением, я не запрещал им использовать единство, и они делали это почти постоянно. Объединение сильных псиоников в единую сеть было очень эффективным средством взаимодействия и управления. С серыми ситуация была сложнее, но, как я уже сам давно понял, сверхразум изначально преследовал совсем другие цели. Это спасло как людей, так и серых. Если бы он направил объединенные силы подвластного ему роя, то завалил бы их всех тупым мясом из низших. Я пообещал для себя поставить памятник этому древнему существу по возвращению домой, которое всеми силами стремилось освободить своих детей и частично преуспело в этом. Мы же постараемся завершить начатое им благородное дело. А пока мы направились к ледяному миру, где серые пытались основать для себя новую колонию. Дети были в восторге от возможности сразиться со своим самым ненавистным врагом. Мики и биологи предвкушали изучение технологий протоссов и получение новых генов, которые помогут улучшить нашу расу и позволят нам переносить экстремальные температуры. На корабле царила атмосфера праздника и скорого веселья, как-никак большучий поступок и ништяки – это лучший подарок, который я только мог придумать для своих деток. Кирриган, однако, не понимала причину такой радости моих деток, нервно вздрагивая от той ауры предвкушения наживы и жажды крови, которая росла на кораблях. Доминион Адмиралтейства. Адмирал Кирк. В большом зале с массивным столом постепенно собирались люди, занимая свои места. Адмирал Кирк, не обращая внимания на своих коллег, размышлял о сложившейся ситуации и надеялся, что за прошедшие 3 дня С тех пор, как они получили первые данные о вторжении неизвестных сил, что-то прояснится. Ему не хотелось краснеть на докладе у Мингска еще раз, невольно вспоминая Стирлинг, когда его, тогда еще зеленого курсанта, на плацу перед строем отчехвостил и морально отымел старик Рамми за очередной самоход. Император, харизматичный сукин сын одного опального политика, своей силой уничтожил старый мир и воздвиг свою империю. Адмирал уважал Мингска, признавая его некую гениальность и лидерские качества. Идиоты никогда не смогут усадить свою задницу на трон, не отдавив по пути пару сотен голов недовольных. Правда, то, как это было сделано, выставляло нынешнего правителя тирана, причем в довольно негативном свете. Все, кому нужно или вынужден был, знали немало грязного белья о нынешнем правителе Доминиона, но послушно молчали в тряпочку. Страх расправы, отсутствие любых альтернатив и жесткая кровавая диктатура не способствовали открытым, да и тайным диалогам с населением и тем более с подчиненными. Хотя методы, которыми он достиг власти, вызывали изрядное количество вопросов и скрежет зубов у многих из переживших его восхождение на трон. Хотя Менгской был бескомпромиссным деспотом, но все его действия позволили создать сильную империю, которая смогла силой отстоять свое право на жизнь. Тем не менее, тот факт, что многим было известно о темных и нелицеприятных моментах правления Мингска, никак не мешало ему править доминионом железной рукой, ведь право на насилие и власть над угнетенными для избранных оказываются зачастую единственными способами у любого диктатора заставить недовольных заткнуться и молча терпеть произвол. Адмирал знал о недовольстве политикой Мингска среди новой элиты из бывших чинов и шишек конфедерации, но сам он считал их паразитами, которые нашли свой новый путь к вершине благодаря своим связям и богатству, вовремя встав на сторону нынешнего императора. И он поэтому их не забыл, приблизив к себе, дал им власть и силу, богатство и статус, за одним лишь исключением. Ведь за всей этой мишурой и бравадой с игрой на публику о ценности каждого подданного для императора, за всей внешней стороной этого радушия проскальзывал оскал матерого хищника. Матерого и опасного хищника, который никогда их, таких же предателей, как и он сам, только более трусливых и падких на лесть, не подпустит к реальным рычагам управления своей империи, дав им взамен пустышку из фикции их могущества, которое по щелчку пальца Мингской отобрано. Да, и толпе приятно видеть, что их император при малейшей возможности пускает кровь. Кровопийцам и террористам, которые прячутся в рядах Доминиона, в надежде на восстановление былых времен тирании и угнетения честных жителей. Смешно, люди никогда не меняются, печально вздохнул Кирк, вспоминая последнее выступление императора. Даже во флоте и армии полно таких паразитов, и сколько их ни выгоняй, они все равно находят способ вернуться. Этих людей не счесть, как их ни чисти, они всегда найдут способ пробраться на вершину пищевой цепочки. Казалось бы, при абсолютной монархии можно было бы навести порядок, но даже свои подразделения в армии очистить от них ему при посильной помощи императора не удается. Похоже, что вычистить эти Авгеевы конюшни никому не под силу. У кого-то отец, меценат, кто-то из семьи корпоративного конгломерата, от которого, дай бог, половина флота зависит. И ладно бы они хоть что-то понимали в военном деле, они просто занимали теплые места своими разжиревшими задницами. Больше половины из присутствующих не только никогда не участвовали в бою, но даже ни разу в жизни не управляли вшивым корветом. Стоит отдать должное Мингску, он постоянно пытался бороться с этим, назначая на руководящие посты людей, разбирающихся в военном деле. Уже в штабе, из всей этой сотни прилипало иждивенцев, он мог назвать как минимум десятка 3-4 действительно компетентных людей, радеющих за доминион и успешно оттирающих всех приспособленцев от насиженных мест. Но вот что странно, в последнее время все начинания стали без проволочек притворяться в жизнь, и дела пошли в гору. Часть идиотов убиралась подальше, и не всегда живыми, а на должности, подразумевающие прямое руководство флотом, ставились разбирающиеся люди. Доминион постепенно готовился додавить разрозненные квазигосударства людей, а после объединенным кулаком окончательно выжечь заразу зергов. Некоторые даже надеялись увидеть тот момент, когда взор людей обратится на протоссов. На этой мысли рука адмирала слегка дрогнула. Гордые первородные протоссы, эти твари и предатели своих же идеалов и ценностей, что выжигали миры своим золотым флотом, не давая никому спастись, дети, старики, женщины, им было плевать на них. Они выжигали планеты, даже не давая шанса спастись кому-либо. Он помнит, как на его глазах горел его родной мир, там остались его жена и две внучки, а он, тогда еще обычный капитан, ничего не смог сделать. Он просто смотрел, как пылал его дом. Он никогда не забудет того мига, когда лицо его любимой жены в один миг превратилось в пепел. Он ненавидел протоссов гораздо больше зергов, ведь те, по большей части, в его понимании были безвольным оружием, у которого есть хозяин, тот, кто ими управляет. А вот эти высокомерные ксеносы, просто, без намеков на какие-либо объяснения или шанса на помощь, все выжигали. Они, видите ли, спасают их расу, не давая распространиться заразе зергов, но ведь можно же было объявить эвакуацию, да в конце концов сразиться. Ведь именно они, люди, доказали делом и своими жизнями, что зергов можно побеждать. Они уничтожили эту суку Керриган, высер сверхразума, пока те отсиживались по своим планетам, забившись в щели как тараканы. Именно люди сделали то, что эти трусливые твари не смогли сделать, зато громко вещали о своей благородной миссии. Как же он был рад, когда пришли той вести, что сверхразум со всей своей кодлой рванул на столичный мир этих серых шакалов. Правда, информации о том, что там действительно произошло, было за семью печатями, но кое-какой информацией он владел. Даже убив сверхразум, сбросив на него материнский корабль, серые не смогли отбить свой родной мир обратно, с треском проиграв все сражения и бежав с него. Зал постепенно наполнялся людьми, и если бы адмирал мог, то он бы многих из них задушил собственными руками. Но приходилось играть в чертову политику, лавировать между интересами разных группировок и компаний. Собрание началось с традиционных споров, напоминающих крики жадных и неприятных торговок на рынке. Каждый из крикунов хоть раз да попытался привлечь внимание к себе. Адмирал слегка поморщился, услышав очередной возглас известного военного командира группы патрульных кораблей на границе у Маджанского протектората о своей значимости. Собрание все больше походило на базар, только небольшая группа штабистов и адмиралов справа почти не участвовала в обсуждении, лишь иногда вставляя колкие замечания, чтобы доказать свою точку зрения, подзуживая всю эту кодлу на новые крики. Адмирал слушал вполуха, просматривая отчеты разведки и пограничных соединений станций наблюдения. По движению судов казалось, что крысы бегут с тонущего корабля. С каждым днем поток беглецов в Доминион увеличивался, и только за сегодняшний день произошло 12 столкновений с пиратами и беженцами. Что самое удивительное, пираты, известные на все миры падальщики и трусливые шакалы, но даже они без малейших шансов на победу нападали на превосходящие силы Доминиона. Создавалось впечатление, что они потеряли рассудок от страха и пытаются убежать от тех, кто их напугал до мокрых подштанников. Адмиралу нужны были свежие и точные данные, причем еще вчера. Будь его воля, он бы уже послал малую ударную группу. Но приказ императора держать все в максимальной секретности сильно осложнял возможные действия. Ведь идея найма наемников на такую задачу и вовсе попахивала безумием и отсутствием любых гарантий на успех и правдивость добытых ими сведений. По мнению Кирка, и те, кто массово пытается проникнуть в наше пространство, спасая свои шкуры, и наемные группы, в поисках спасения и легкой наживы, и беженцы с пиратами, все они одного поля ягоды, и доверять им нельзя. Браун, глава флотской разведки, сидел как обычно молча, не проявляя эмоций. Но вот его вид был необычен. Видно было, что работы у него прибавилось. Даже в этой монолитной скале можно было углядеть не только усталость, но и некоторую несвойственную ему озабоченность. Да, и кажется, он был в растерянности, чего на моей памяти не было ни разу. Неужели захваченные отбросы имели какие-то важные сведения, или он уже успел получить новые данные из Лиги и Протектората, по своим каналам разведки? Взглянув на звездную карту, адмирал отметил, что кем бы ни был новый агрессор, место и время он выбрал удачно. Слева – Лига Свободных Колоний, справа – Умаджанский Протекторат, посередине – небольшое горлышко, на одной стороне начинаются границы Доминиона, с другой же – тройка секретных миров на границе с пространством зергов. И вот, на эти три мира и нацелился враг. Не будь зерги в столь плачевном состоянии, это было бы опасно. А так захватить три колонизированных мира с развитыми промышленными мощностями и богатыми залежами ресурсов, пока мы скованы этими двумя квазигосударствами и можем провести силы строго в одном месте, ведь что с Лигой, что с Протекторатом у нас натянутые отношения. И ни те, ни другие не разрешат провести большие силы через свои территории. А пока будут договариваться, противник закрепится и начнет действовать. Кирк невольно восхитился изяществом и своевременностью момента. Будь он на месте противника, обязательно бы начал переговоры с обоими государствами, и как можно дольше бы их затягивал, выигрывая время и не давая нам договориться с ними. Чертова политика. Нужно было уже давно решить проблему разобщенности человеческих миров. Когда-то именно Менгск казался тем, кто быстро поставит точку в разобщенности людей. Но чертовы протасы и зерги смешали все карты, а сейчас уже кажется, что объединение людям уже не грозит, если их раньше не сплотили даже внешние противники в лице Керриган и Азу, которые грозили им всем полным уничтожением. Еще 2 часа длилась обычная текучая говорильня, наконец, собрание закончилось, и можно было обсудить в тесном кругу важные вопросы. Бровь слегка дернулась. 3 паркетных придется оставить, ведь именно они отвечают за снабжение в том секторе, да и часть их сил придется отправить на границу, усиливая местную группировку. Но уж точно их не стоит допускать до непосредственного управления. На этом, думаю, можно закончить. Прошу остаться следующих персон. Яков, Браун, Ким, Эрик, Петр, Остин, Эрика, Эллисон и Смит. Остальных прошу удалиться. Часть ушла спокойно, другая же с небольшим ропотом принялась возмущаться, сетуя на свои права. Идиотам все не имется. Но появление призраков из волков Менгска мигом притушило их недовольство на корню. Что же, прошу ознакомиться с краткой сводкой и просмотреть материалы, которые в данный момент поступают на ваши терминалы. Хочу отметить, что вся информация имеет высший гриф секретности, переведя взгляд на 3 выдвиженцев, давая понять, что это касается в первую очередь их. Налив из рядом стоящего графина воды в небольшой стакан, Кирк погрузился в чтение информационной справки, стараясь освежить некоторые моменты. Менгск. Его реакция была странной на все сообщения об атаке на мистов. Казалось, что он был уверен в том, что это снова нападение земного протектората. Правда, это было на него не похоже, не слушать доводов о появлении новой угрозы в лице неизвестной им расы, и не просто расы, а если верить поступившим данным, то в пространство Доминиона вторглось объединение рас, в числе которых были и люди. А ведь с людьми так выходит. Пусть мы и не единственная ветвь человечества, даже не основная, загвоздка в том, что нам толком ничего не известно ничего обо всем, что творится на альма-матер человечества. Дерзкая по своей природе мысль ошпарила адмирала, вогнав того в пот. Что это за чушь, вы уверены в этих данных? Мой сын вам таких видео за 2 часа нарисует. Кто в это вообще поверит? Толпа разных ксеносов, что-то мне в это все не верится, попахивает полным бредом, заговорил Яков, тряся 3 своими подбородками, одновременно с трудом пытаясь протереть свой лоб белым накрахмаленным платком. Задача почти непосильная, с его тучными габаритами и короткими пухлыми руками. Да еще и уверение, что эти неизвестные, то ли смогли подчинить зергов, то ли договориться, кто в это поверит, этих зверей невозможно контролировать, а уж говорить, о чем можно говорить с неразумным зверем. Большинство присутствующих перевели взгляд на Брауна и слегка усмехнулись. Тот промолчал. Какой смысл что-то объяснять человеку, который получил теплое место по протекции своей семьи и на своей должности занимается в основном тем, что продвигает продукцию своих благодетелей. Еще примерно 20 минут ушло на ознакомление с материалами. Единственный, кто не притронулся к терминалу, был Браун. Но это и понятно. Главе флотской разведки это не требовалось. Постепенно присутствующие один за другим отодвигали информационные терминалы. Ким, как обычно, прикрыл глаза и замер, пытаясь разложить информацию по полочкам. Хотя он один из тех, кто имел допуск и знал не меньше остальных. Эллисон, налив стакан воды, потирала висок парой сложенных пальцев. Строгая, подтянутая, с пучком волос, которые уже затронула седина, она сидела так же, пытаясь проанализировать только что прочитанное. Браун, думаю, стоит начать с вас. Надеюсь, у вас есть пояснение по данному вопросу, произнес Кирк. У меня подготовлено небольшое видео, которое я бы хотел сначала проиграть, а затем уже зачитать доклад разведки. Думаю, это будет более оптимально для понимания, ответил Браун. Левый угол его лица слегка дернулся, а затем на миг скривился. Прошу оставить все свои вопросы до окончания доклада. Предупреждаю сразу, особенно вас, адмирал Яков, все вопросы после просмотра отчета и аналитических справок. То, что вы увидите, в некоторых моментах весьма. Браун слегка замялся, стремясь подобрать слово, которым описать будущий видеоряд Крипова. Да, части голозаписи лучше всего подходит именно это слово. Прошу. Нажав пару клавиш на терминале, Браун передал команды на центральный голографический стол и слегка откинулся в кресле, прикрыв глаза. Над столом начало разворачиваться голое изображение. Запись номер один. В космосе двигались три корабля необычной формы с закругленными носами и выступающими двигателями. К ним приближалась большая группа разнообразных судов, среди которых было 7 старых крейсеров. Данные телеметрии и других датчиков показывали, что корабли кажутся абсолютно беззащитными, без каких-либо видимых орудий или систем противоракетной обороны. Однако от трех судов шел сигнал на открытой частоте, в котором говорилось, что это мирные грузовые корабли неких либри, перевозящие технические устройства и оборудование для библиотек. Неизвестные корабли передавали весьма странные сообщения на всех частотах, предлагая мирную сдачу и обещая пиратам организованно пройти процедуру дознания у Инквизиции с последующим сожжением у слабых и беззащитных дев, у которых якобы были полные трюмы золота и минералов. Пиратская флотилия шла слишком расслабленно и вальяжно, явно свое численное преимущество им создало уверенность в своих силах. Пираты, видимо, не заметив визуально абсолютно незащищенные суда, то ли проигнорировав отсутствие видимого вооружения на кораблях, потребовали их немедленной капитуляции. Они окружили корабли, не обратив внимания или не придав значения тому, что их сенсоры не могут пройти обшивку судов и узнать что-то существенное. Видимо, понадеявшись на визуальные наблюдения, пираты выставили ультиматум о безоговорочной сдаче. Видимо, то, что у пиратов было в распоряжении 49 разноплановых судов с поддержкой из 7 устаревших, но все еще полноценных крейсеров, и немалый москитный флот на фоне трех больших грузовых судов делало их сопротивление бессмысленным. У этих либри даже визуально не наблюдалось ни одной зенитной спарки. Видимо, пираты от своей безнаказанности начисто позабыли первое правило любого грабителя: если ваши сенсоры не берут неизвестные суда, то это серьезный повод задуматься о возможных рисках. В итоге пираты, когда завершили окружение неизвестных судов, совсем не боясь и не ожидая малейшего сопротивления, и отправили абордажные суда на захват кораблей. Все изменилось мгновенно. Три неизвестных корабля выпустили расширяющуюся сферу, которая на деле оказалась волной электромагнитного импульса. Одновременно с этим вокруг них появилась ярко переливающаяся зеленоватая пленка щитов. В верхней и нижней части корпусов этих кораблей появились массивные орудия, которые буквально вытекли из обшивки, не используя никаких створок. Это произошло мгновенно. Сначала на корпусе появлялась небольшая опухоль, которая затем лопалась, открывая орудие. Первый залп этих кораблей уничтожил 5 небольших пиратских судов и 3 крейсера. Через несколько секунд из кораблей пришельцев вылетел целый рой ракет и торпед. Из невидимых ранее створок хлынул поток бесконечный на первый взгляд москитного флота, часть которого была очень мала и, вероятно, представляла собой дроны. На других судах визуально не было видно кабин для пилотов. Ответные залпы пиратов, как всем показалось, не наносили никакого урона щитам пришельцев, которые отливали зеленоватым цветом и стойко выдерживали удары. Флот пиратов был разорван в клочья. Неожиданные потери, оплеухи космических масштабов заставили пиратов нарушить строй и прыснуть в разные стороны подобно крысам, стараясь спасти свои жизни. Через 11 секунд после начала боя от флота пиратов осталась примерно половина, и то она была настолько потрепанной, что едва ли могла даже условно считаться боеспособной. В этот момент из странных пурпурных воронок, окруженных электрическими разрядами, появился крупный флот противника. Он стремительно приближался к месту сражения. Данные о прибывших судах были отрывочными и позволяли сделать вывод только о том, что это новые суда противника. Замаскированные под обычные транспортники корабли продолжали успешно разрывать корабли противника на куски, пока новоприбывшие ловили и атаковали убегающих пиратов, не опасаясь ответного огня. Особенно впечатляло взаимодействие дронов и малых летательных аппаратов, МЛА, неизвестных. Часть МЛА преследовала юрких пиратов, уничтожая их авиацию. Действия ксеносов отличались высокой слаженностью, которую редко можно было наблюдать даже у опытных и слетанных экипажей флота Доминиона. Но больше всего пугал рой дронов. Это был настоящий роботизированный рой. Эти аппараты собирались в тучи и действовали как рой насекомых, вгрызаясь в крупные суда и распиливая их на куски. При этом они не допускали детонации реакторов. Даже самые простые дроны обладали щитами, хоть и слабыми. Было видно, как они совершают ротацию, прикрывая друг друга и иногда подставляясь под выстрелы, чтобы защитить своих товарищей. Бой продолжался, и стало ясно, что два ранее непонятных судна по виду, напоминавших кирпичи, с двигателями, которые были приняты за грузовые, оказались десантными ботами. Они уже присосались к десантным лоханкам пиратов и активно затаскивали в свои доки истребители и штурмовики пиратов, которые были выведены из строя мощным электромагнитным импульсом. Глаза полезли на лоб, когда дроны также начали тащить распиленные ими суда в свои доки, и все это происходило в процессе продолжающегося боя. Казалось, что ксеносы могут и умеют делать все одновременно, и что пираты для них не представляют никакой ценности. Когда пираты попытались уйти, три якобы грузовых судна, которые на самом деле оказались дредноутами, дали залп из главного калибра. Три ярких оранжевых луча пробили насквозь три крейсера, которые готовились к прыжку. Сила удара превысила мощность Ямато в 9 раз, если верить системам пиратов. Весь бой суда вели трансляцию, которая была абсурдной. В ней звучали требования некой инквизиции сдаться, угрозы сожжения, а также требования отдать добровольно книжечки и все ништяки с другими ценностями, незаконно отобранными у правильных особей. Также через слово звучали требования отдать вкуснючки в фонд подрастающего поколения неких либри. Трансляция оборвалась, когда сбежавший корабль пиратов совершил прыжок. Запись номер 2. Новая дислокация с корабля пиратов. Запись, судя по метрике, велась сбежавшего флагмана пиратов. В эфире царили панические переговоры, страх и непонимание. Не успели пираты добраться до своей станции, как вдали начали открываться новые воронки пурпурного цвета. Только на этот раз из них выходили не псевдогрузовики, а сборная солянка судов разной формы и конструкций. Уже по дизайну можно было предположить, что суда принадлежат разным расам. Теория об объединении рас получила очередное подтверждение, ведь не могла одна раса использовать столь разные дизайны и инженерные решения. Флот прибывал, среди пиратов нарастала паника. Уже были видны суда длиной от 3 километров, а воронки все открывались и становились более крупными, выпуская все более крупные суда сквозь свои пространственные разломы. Потрепанный флагман пирата, с которого, видимо, и удалось достать запись, медленно взял курс в обход станции и спешил уйти как можно дальше. Большая часть двигателей не работала, судно шло рывками, но останавливаться не желало, судя по ору на мостике. Вдруг из пурпурной воронки вышел гигантский исполин, и вот это судно было ему знакомо. Он даже протер глаза, подавшись вперед. Сомнений не было, это имперский флот из выдуманной вселенной, которой так увлекался его старший сын. У него полкомнаты было заставлено моделями этих кораблей. Судя по данным, исполин имел длину порядка 7 километров и развивал просто чудовищную скорость. Он протаранил парочку танкеров, которые шли медленным ходом к станции. Взрыв ядра с детонацией топлива даже гари не оставил на этом монстре. Окинув взглядом всю карту, Кирк заметил, что вновь пираты либо не брались в расчет, либо это была обычная тактика данного объединения рас. Они снова делали огромное количество действий одновременно, не дожидаясь окончания боя. Когда большая часть пиратов начала убегать, их особо не преследовали, просто постреливали. Создавалось впечатление, что их именно пугают, ведь в первые мгновения на более дальних дистанциях у ксеносов не было проблем ни с мощностью, ни с точностью, а тут огонь велся по касательной и слабыми импульсами. В это же время астероид, который лишь немного не дотягивал до небольшого планетоида, служившего пиратской станцией, подвергся сначала массированному удару, а затем началось нечто совершенно непонятное. Его одновременно поливали огнем из орудий, откалывая целые куски, при этом инженерные суда разбирали поверхностные надстройки, велась выброска десанта, и все это под собственным филигранным огнем своих судов. 5 минут спустя после начала десанта на всех частотах были отправлены сообщения с пиратской базы. Убегающий подранок принял их перед прыжком. Как и в прошлый раз, с уходом в варп-прыжок картина боя исчезла. Но трансляция не прервалась, на голографическом экране загорелось множество окон, где прямо во время боя пиратских отбросов возводили на столбы, после чего обливали некой жидкостью. Два ранее невиданных существа с 6 ногами, закованные в броню, встали по краям постамента, пока вид, который самоидентифицировал себя как либри, поливал пленника розовой жидкостью. После этого в кадре появилась высокая девушка в белой броне с большими ангельскими крыльями и массивным двуручным мечом. Вокруг шел бой, летели пучки выстрелов, то и дело мелькали лучи, Были слышны взрывы и стрекот тяжелых орудий. На заднем плане шагали воины в доспехах или роботы всевозможных форм. Добавьте два залистых крыла. Девушка подошла к мужчине, привязанному к металлическому столбу, и посмотрела ему в глаза. Ее золотистые зрачки испускали дымку того же оттенка. Она произнесла приговор. «Особь дефективная, именем империи ситхов ты приговариваешься к окончанию пути в материальном мире. Твои гены деструктивны и подлежат уничтожению в очистительном огне инквизиции. Я, первородная Юфимия Зертис Катериновна, младший инквизитор, заверяю и даю разрешение на очищение». Как только девушка закончила говорить и отошла, с рук двух существ, стоящих по бокам, потянулись тонкие нити молний. Они мгновенно воспламенили странную розовую жидкость, и мужчина дико закричал. Он пытался вырваться, но безуспешно. Две особи, стоящие по бокам, испускали из своих рук розоватую дымку в сторону горящего. Тело мужчины плавилось, как воск, но он оставался в сознании. На переднем плане гордая девочка в белом балахоне говорила, что пиратики признаны дефективными особями и должны записаться в очередь на очистительное сожжение. Она призывала не усложнять работу инквизиции во славу некой умнючей книжечки. Были показаны десятки подобных судов и записей с полевыми пытками. Пиратам задавали странные вопросы. Где они хранят книжечки и вкуснючки, как пройти в местную библиотеку, иногда спрашивали про ништяки и блестючки. Большинство допрашиваемых были с кляпами и в принципе не могли ответить на все их вопросы. Действия ксеносов вызывали ужас, заставляя кровь стынуть в жилах. Они демонстрировали беспощадность и полное отсутствие страха за свою жизнь. На фоне разворачивался бой, и можно было увидеть существ, похожих на фантастических орков из книг сына. Они не обращали внимания на выстрелы из тяжелых штурмовых винтовок. Было очевидно, что в них не просто попали, а пробили щит и броню, об этом свидетельствовали фонтаны крови. Но существам было все равно. Одно из них добежало до тройки маринов, забило их молотом, огляделось и рвануло в другую сторону. На другой картинке были показаны пришельцы, закованные в броню, похожую на броню космических десантников из выдуманного мира сына. Они вели огонь из огромных пушечных орудий и резали врагов клинками, светящимися золотистым пламенем. У рассказчика пересохло в горле. Он понимал, что столкнулся с группой агрессивных рас, но, мать его, не мог понять, откуда здесь взялись суда и космические десантники из выдуманного мира. Он предположил, что кто-то, как и его сын, увлекшись фантастикой, смог создать дизайн и вооружение на основе сказок Древней Терры. И хрен бы с этим, но если те хотя бы в половину так же эффективны и безжалостны, как в тех книжках, что с упоением читал его сын, то Доминион зальют кровью. Запись под номером 3. На экране появилась рубка небольшого транспортного корабля, который, судя по оформлению и форме, принадлежал умаджанскому протекторату. Это был банковский транспортник. Люди внутри готовились защищаться, они были напуганы. Кто-то массивный бился в двери, каждый удар сопровождался рычанием и оставлял сильные вмятины. Еще несколько ударов, и двери рухнули. Внутрь ворвалась Либри верхом на медведе. Шквал огня частично поглощался щитом, который окутывал наездницу и часть брони ездового медведя. Дикий рев прокатился по капитанской рубке. Морды, в пол лапы за голову, работает вкуснючий ОМОН, крикнула наездница, бросая разноцветные шарики. Она ринулась вперед, снося все и всех на своем пути. «У-у-у-у-у, морды пиратские, гоните вкуснючки». В это время в помещение ворвались еще три похожих существа, но уже без медведей. Брошенные шарики взорвались, создавая странные разноцветные дымки. Люди, вдохнувшие странный газ, упали без сознания, как подкошенные. Существо, спрыгнувшее с медведя, сняло шлем и начало что-то искать, вертя в своих маленьких ручках огромный молот размером с себя. «Не-е-е, ну так неинтересно, вот как прикажете играть в вкуснючий ОМОН с такими слабыми особями», сказала она, садясь на пол и снимая шлем. Она начала что-то делать с правой рукой, активно нажимая на нее пальцами. Ракурс был неудобным, и было плохо видно. На заднем плане другие ксеносы быстро связывали пятерых людей, стандартную команду тяжелого грузовика протектората. Связав их, они аккуратно положили их рядом с сидящей на полу. Одна из вязавших, уложив последнее тело, странно посмотрела на сидящую. «А, Зирус с вами. Так, поработайте пока с ними, сестры, тут рыква что-то пишет, непонятки у них какие-то, пиратики какие-то странные попались. Я тут пока переписываюсь с ними, заодно пиратиков пофотаю. А вы это, допросик, начинайте, я послушаю», — сказала она, снова склонившись над своей правой рукой, согнутой напротив лица. Только она начала набирать сообщение, как в рубку ворвались еще трое их сородичей. Пару минут спустя: «Кира, Кира, пиратики неправильные, не настоящие, значится, не везут они вкуснючки, и сами они не вкуснючие какие-то». «Бе-е-е», — протянула Либри сидящий, протягивая ей десяток чипов номиналом в 1000 и 5000 кредитов. Та, мгновенно сцапав кредиты, начала поочередно класть их в рот. Но чем выше был номинал, тем сильнее кривилось ее лицо. «Гадость полнючая, и правда, неправильные какие-то пиратики нам попались», — сказала другим своим товаркам. После чего резко подскочила и разбудила капитана судна, тряся его за грудки. «Где книжки, морда ты пиратская? Я тебя Зирусом пока по-хорошему спрашиваю. Где все носители информации? И куда вы спрятали правильные вкуснючки? Куда вы их спрятали? Я тебя спрашиваю, пиратская ты рожа? А ну, рожа пиратская, отвечай, где корабельная библиотека?» — спросило существо, похожее на подростка, у капитана судна, вцепившись ему в китель и тряся мычавшего человека, как пушинку. При этом его голова так сильно тряслась, что того гляди и оторвется, и то, что он почти втрое больше ее по комплекции, ей абсолютно не мешало. А вот у капитана были сильные проблемы, но он все равно толком ничего не понимал. Мычащий человек едва мог что-либо понять, а массивный кляп-намордник не позволял ему произнести ни слова. «Товарищ главный ОМОНовца тут это, пират в несознанку ушел, молчит сволочь, как легендарный партизан, книжечки не выдает, вкусняшками делиться не хочет. Можно я его легонько стукну? Вот так, чуть-чуть», — и показывает, как именно, почти соединив два пальца. «Нет, ты в прошлый раз тоже чуть-чуть стукнула, а он взял и умер. Я не виновата, он таким хрупеньким оказался. Кто же знал, что он такой слабенький? Я что ли? Я же легонечко хотела, просто подзатыльник дать, а у него шейка чего-то хрустнула. Пусть лучше твой пушистик его стукнет», — говорит девочка и указывает на огромного медведя. Капитану это предложение явно не нравится, и он начинает активно мычать. «Да что вы все мычите и мычите? Говорите уже нормально, дефективные.